которое Кейтель считал своей священной обязанностью и воинской добродетелью, сделало его самого законченным преступником против мира и человечности. Кейтель сознательно упустил свой исторический шанс и не примкнул к заговору 20 июля 1944 года. Более того, он судил судом чести тех своих коллег и сотоварищей, которые попытались в предпоследний момент насильственным устранением Гитлера спасти свой народ и отечество от катастрофы тяжкого военного поражения. Этим он усугубил свою вину. Как честный исследователь, стремящийся к постижению исторической истины, Вальтер Герлиц объективно не может отрицать вину Кейтеля за военные преступления национал-социалистического режима и все же субъективно не может избежать соблазна, смягчить ее, приписывая фельдмаршалу чуть ли не черты рыцаря без страха и упрека и объясняя его поведение чувством долга, верностью присяге и офицерской честью в духе традиции прусской военной касты былых времен. Попытка заведомо тщетная. Международный военный трибунал в своем, не потерявшем актуальности и по сей день приговоре, определил: никаких смягчающих вину Кейтеля обстоятельств нет. Приказы сверху даже для солдата не могут рассматриваться как смягчающие там, где сознательно, безжалостно, без всякой военной причины и цели совершались такие потрясающие и широко распространенные преступления. Поэтому трибунал приговорил бывшего гитлеровского фельдмаршала к смертной казни через повешение. Свои воспоминания, написанные в тюремной камере, Вильгельм Кейтель завершил так: «С 13.08.45 года я был заключенным тюрьмы в Нюрнберге, а 13.10.46 года ожидаю приведения в исполнение смертного приговора». Это было написано 10 октября 1946 года, а в ночь с 15 на 16 его повесили. Союзный контрольный совет в Германии отклонил прошение Кейтеля заменить ему как солдату петлю пулей. И все же ныне, в исторической ретроспективе, невольно возникает вопрос: могли ли торжествующие победу союзники по антигитлеровской коалиции пойти тогда на великодушный шаг в отношении уже приговоренного к смерти поверженного противника и удовлетворить его последнюю просьбу о расстреле? Слишком много чести, вероятно, посчитали они. Могли ли они при этом учесть, что германский генеральный штаб, та командная военная элита, которой фактически, хотя и не номинально, по должности принадлежал Кейтель, не была, подчеркнем, вопреки особому мнению советского суда, признана преступной организацией, а сам фельдмаршал не прятался, как другие, за спину ускользнувшего от суда народов Гитлера и признал, хотя и с некоторыми оговорками, свою ответственность и вину за содеянное. Обращает на себя внимание, что маршал Советского Союза Георгий Жуков, описывая в своей книге «Воспоминания и размышления. Исторический момент. Подписание в ночь с 8 на 9 мая 1945 года в берлинском пригороде Карлсхорст акта о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии, счел нужным отметить: первым, не спеша и стараясь сохранить видимое спокойствие, переступил порог генерал-фельдмаршал Кейтель, ближайший сподвижник Гитлера. Выше среднего роста, в парадной форме, подтянут. Он поднял руку со своим фельдмаршальским жезлом вверх, приветствуя представителей Верховного командования советских и союзных войск. После подписания акта Кейтель встал из-за стола, надел правую перчатку и вновь попытался блеснуть военной выправкой, но это у него не получилось, и он тихо отошел за свой стол. Именно выделенные курсивом слова были вычеркнуты цензурой,